Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 101. Это здорово! Где сейчас мальчик? Я не знаю, его миссия была бежать в убежище, сказала девушка. Услышав от Линь Юйсинь, что источник не попал в руки к последователям культа, Ян Чжэхэ смог вздохнуть с облегчением. Хотя теперь он был потрясен той новостью, что этот источник будет охранять молодой студент. Ян Чжэхэ, почему дьявольский культ именно сейчас решил напасть на нас из-за святого источника? Они даже застали орды зверей напасть на город. Чего они хотят добиться? Мы еще не знаем, почему они хотят уничтожить город, но они очень сильно хотят превратить город в кровавую баню, сказал Ян Чжэхэ, не скрывая ярость. Почему? Святой источник – очень ценное сокровище, что является своего рода ресурсом и для зверей. Запах искушает магических зверей, особенно командиров, которые легко ведутся на запах. Используя следы ложного источника в дожде, они смогли приманить этого крылатого волка, побуждая его на вторжение. Хоть одного крылатого волка недостаточно для разрушения города. Думаю, культисты хотят заманить других командиров, чтобы в город пришло больше магических зверей. Эти проклятые звери, почув запах источника, сделают все, что угодно, лишь бы заполучить этот ресурс. На протяжении 100 километров звери уровня командира могут почуять след источника. Оборона города нестабильна, и если они решат напасть на город, то Бо превратится в город мертвецов. В словах Ян Чжэхэ скользило отчаяние. Линь Юйсин содрогнулась. Этот дьявольский культ слишком хитрый. Они завлекли в город крылатого волка. А теперь, когда его войска недостаточно, то планируют заманить еще командиров. Они точно решили превратить город в руины. Мы должны найти Мо Фаня, прежде чем культ дьявола прознает о нем и получит его. Мне очень жаль. Я не знала, что святой источник настолько важен. Ты сделала все правильно. По крайней мере, пока источник в руках Мо Фаня, он точно не попадет в руки культистам, сказал мужчина, мысленно молясь о благополучии Мо Фаня и чтобы культисты его не нашли. Хоть это не выглядит так очевидно, культисты наверняка поняли, что источник не у меня, а у мальчика. Они могли отправить за ним своих людей, спокойно сказала Линь Юйсинь. Давайте не будем тратить время и пойдем искать Мо Фаня. Если же он был съеден зверями, думаю, что звери заслужат источник больше, чем культисты, верно? Мрачно спросила девушка. Ян Чжэхэ был настолько ошеломлен, что потерял дар речи. Что за... Апчи! На окраине города Мо Фань внезапно чихнул. Потирая нос, Мо Фань задавался вопросом. Неужели кто-то о нем вспомнил и решил с кем-то его обсудить? Появление колючего волка слегка задержало группу, создавая им непреодолимое препятствие. Ученики ждали, пока этот зверь не уйдет достаточно далеко. Они не могли набраться мужества, чтобы двигаться дальше. Вскоре они смогли продвинуться дальше. На пути им попался одноглазый волк. Сюй Джаотин задержал его своими молниями. В то же время остальные стали забрасывать его своими заклинаниями. Так волк не смог сообщить что-то своим собратьям. Мо Фань использовал свои молнии, после чего волк вообще не мог ничего сделать, кроме как умереть. Остальные еще немного атаковали его, чтобы рассеять остатки происшествия, дабы ничто не привлекало внимания других зверей. Отряд с двумя магами молнии был действительно динамичен по сравнению с другими отрядами. Они спокойно парализовали зверей магией, пока остальные забрасывали их своими атаками. Такая тактика позволяла выходить из боев с минимальными повреждениями. «Почти! Почти готово! Отлично! Ты только посмотри! Мы уже можем разглядеть стены убежища!» взволнованно говорил Джан Хоу. «Будь осторожен! Здесь еще более 600 метров!» предупредил его Мо Фань. Отряд из 9 человек продолжал двигаться вперед, приближаясь к вонючему рву. Ров был не очень широким, а внизу протекала река, по обеим сторонам которой росли красивые ивы между которыми виднелись зонтики кафешек. В вонючем рве были две большеглазые крысы, но, к счастью, они проплыли мимо них. Отряд осторожно пересек мост, хоть тот и был поврежден. Это говорило о том, что не так давно маги сражались здесь со зверями, так как можно было заметить огонь под мостом. Магический! Магический зверь! Где-то посредине моста отряд мог четко разглядеть фигуру волка. Хоть его глаза отличались от обычных одноглазых волков, этот синеглазый волк внушал не меньший страх. Он шел на четвереньках. На его голове выступали шипы, словно образуя корону, которая переходила и на плечи с шеей. Это существо очень отличалось от остальных зверей. Сначала все были удивлены, но взглянув поближе, они увидели на спине зверя человека, который открыто улыбался им, признав в них студентов. «Инструктор Бай! Разве это не инструктор Бай?» «Замечательно! Мы даже встретили военных!» Сказал Сюэ Мушен Мофаню, не скрывая облегченный вздох. Мофань взглянул на инструктора, который специализировался на призывах зверей. Это тот самый инструктор Бай, который призывал темного волка для практического задания и который вследствие этого был убит Мофанем. Этот волк был похож на предыдущего собрата, но, к сожалению, если сравнивать его с темным волком, он был немного хуже. «Как вы, ребята, проходите путь? Это ваша первая эвакуация в убежище?» – спросил Баян, побуждая волка двигаться в сторону студентов. Ван Пан, Сюй Джао Тинь и Хэ Юй посмотрели на инструктора, что сидел верхом на звере. Их лица показывали то почитание, которое они показывали инструктору. «Маг, способный призвать зверя, это так здорово! Имея такого слугу, можно было бы без проблем преодолеть все препятствия. Этот темный волк мог бы существенно им помочь. Это не первая эвакуация для школы Тяньлань, но позади нас есть еще небольшая группа людей, где-то в километре от нас. Мы авангард, чтобы можно было дойти до убежища без больших потерь», сказал Сюэ Мушен. «О, тогда я попрошу капитана, чтобы выделил пару магов, чтобы помочь вам. Вы пока останетесь здесь со мной. Будем ждать подкрепления. Впереди есть звери, с которыми трудно будет иметь дело», сказал Баян, снимая белую шапочку и даря обнадеживающую улыбку. «Инструктор Бай, вы еще не знаете, какие опасности мы встретили на своем пути. К сожалению, Джан Инлу погибла. К счастью, Мофань имеет некоторый опыт в сражении, иначе нас бы здесь не было», оживленно болтал Ван Пан. Видя здесь инструктора, все облегченно вздохнули. Если им будут помогать военные, то они легко дойдут до убежища. «А, Мофань?» Баян выделил его имя, внезапно уставившись на мальчика. Мальчик задавался вопросом, почему Баян так на него смотрел, когда инструктор спрыгнул с волка и приблизился к нему. «Мы все ищем тебя». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.